П.П. Гасана, то есть Заику, Дели Гасана или Буйноголового, Ине Гасана или Иголку, был худой воистину как игла, Мелек Гасана, Ангела и Налбанд Гасана, кузнеца. Со всеми был под Белградом и Родосом, съел со всеми множество котлов султанского плова, верил им, они верили ему, может, и не отличались умом, может, были слишком самоуверены и порой алчны, заботясь не о собственном достоинстве, а о добыче и о бакшише, но такова была их жизнь, и кто бы мог обвинять этих людей? Случай помог ему вырваться на волю из янычарского ада. Хотел вывести за собой своих товарищей, зная, что может положиться на них и в добре, и в зле. Поначалу их новая жизнь даже испугала гасанов. Валялись в своих покоях, объедались жирными остатками с визирского стола, обрастали салом, ощущая, как их молодые жилистые тела теряют ловкость, так что хотелось начхать на все и присоединиться к янычарским ортам, которые с утра до вечера упражнялись на Ат-Мейдане, совершенствовались в искусстве резать, колоть, расстреливать из луков и из мушкетов, разрубать врага на четыре части и на более мелкие куски, ломать кости, выдавливать глаза, душить, грызть зубами. «Живот наел, домой тянет», — жаловался П.П. Гасан. Над ним подтрунивали. «А где же твой дом? Ты хоть знаешь, в какой он стороне?» «Была у собаки хата. Дождь пошел, она сгорела. То бакшиша от султана домогался, теперь домой захотелось. Полежи еще с месяц, из тебя сало топить станут для султанских плошек». Скука их была бы невыносимой, если бы не окружали их сотни, а может, целые тысячи придворных дармоедов, которые слонялись без дела, собирали и разносили сплетни, норовили урвать для себя куски побольше, доносили друг на друга, ложились спать и просыпались с мыслью, какую бы еще подлость учинить ближнему. Как гусеница на зеленой листве, все это ползало, клубилось, плодилось, жрало, гладило. И хотя на каждом шагу здесь разбрызгивали бальзам, бывшим янычарам казалось, что смрад тут стоит намного тяжелее, чем в их убогих каменных бараках, где отдает прелью, грязью и крепкой мужской мочой. Янычары Гасан-аги вскоре освоились с этим странным бытом, также слонялись, томились, совали во все свои носы, так что создавалось впечатление, будто султанша понатыкала своих людей повсюду. Их остерегались, побаивались, обходили стороной. Вельможи поглядывали с опаской, султанские повара подкладывали им лучшие куски, гаремные евнухи на всякий случай задабривали мелкими подарками, ибо почему-то казалось им, что Хурем поставил этих головорезов для подсматривания здесь на воле, именно за ними. Чем-то выделиться среди дворцовой челяди, хавашей, если ты не занимал тут высокого положения, пожалуй, не удавалось еще никогда и никому. Заслуги вознаграждались подарками, преступления или просто непослушание карались смертью. Одно вело за собой ненависть, другое — забвение. Да и все это сложное сооружение, называемое султанскими дворцами, возникло не для того, чтобы тут кто-то, кроме самого падишаха, мог занимать особое место, а только как подножие величия властителя. А кто же обращает внимание на подножие? Первым османским эмиром, нагло замахнувшимся на величие сельджукских султанов, даже не снилась та роскошь, которую окружат себя их потомки. Еще Фатих, входя в поверженный Константинополь, не мог похвалиться пышным двором и тысячной челядью. но перед глазами стояли остатки величия царьградских императоров.